и тот, вспыльчивый и нетерпеливый, как-нибудь проявит свое возмущение. Например, топнет ногой со злости или стукнет чем-нибудь, швырнет что-нибудь на пол. Тщетная надежда. В недрах дома по-прежнему все было тихо. Ничто не шевельнулось, ничто не отозвалось. Прошу вас при мне говорить о его герцогском высочестве с надлежащим почтением, заявил астроном. Если же вам не нужен хороший гороскоп, хотя вначале вы требовали именно такой, то чего же вы от меня ждете? Да чего-нибудь так вообще. Долго ли я проживу и в этом роде? Старый ученый покраснел от гнева. Так я и знал. Едва я вас увидел, как понял, что денег у вас не так уж много. Потому и спросил сразу. Ну, что поделаешь, и маленькая рыбка, все рыбка. Обойдемся без дождя, лишь бы накрапывало. Господину нужно нечто так вообще. Как угодно, вашей милости. И, полуобернувшись к двери, в соседнее помещение, до сих пор он сидел к ней спиной, Кеплер крикнул «Сини!». Послышались шаркающие шаги, и вошел высокий худой человек, моложе Кеплера, но тоже уже в летах и тоже весь в черной круглой шапочке и с бородой. «Проработайте-ка эту дату рождения». Кеплер подал ему грифельную дощечку. «Господин желает узнать, долго ли ему дано пребывать всем лучшим из миров». И более ничего, точка. Если, молодой человек, вы переживете дату своей кончины, которую вычислит мой коллега Сини, он, видите ли, так же, как и я, серьезный ученый, а не шарлатан, я верну вам деньги, уплаченные мне вами. А пока что мне причитается 20 золотых задатка. «Как же так?» — удивился Петр. «Господин Кеплер, я пришел к вам, а не к какому-то Сини». Кеплер глубоко вздохнул и на мгновение прикрыл свои блестящие глаза коричневыми морщинистыми веками, после чего усталым голосом проговорил. «Уважаемый господин, поручая первоклассному портному сшить вам костюм, вы же не настаиваете, чтобы он собственноручно изготовил его целиком? То есть, к примеру, чтобы он сам обметал петли для пуговиц, и не станете возражать против того, чтобы второстепенные работы доверены были его подмастерьям. Так вот, в моем ремесле, которым я занимаюсь исключительно ради заработка, дело обстоит точно так же. Составление гороскопа, даже такого, какой вы мне заказали, то есть, по вашему несколько комическому выражению, гороскопа вообще, не обойдешься без механических, однако долгих и утомительных вычислений. Я человек скромный и полностью отдаю себе отчет в том, что ученый и исследователь, служащий ко славе рода человеческого, неизмеримо ниже того, кто имеет право украсить свое имя идиотским гербом и ничего не говорящим предикатом. И все же не требуйте, чтобы я, если мне позволено держаться приведенной аналогии, не только кроил и примерял свое портновское изделие, но еще и пришивал пуговицы и обметывал петли. «Теперь или никогда», — подумал Петр, и, резко встав и опрокинув локтем стул, закричал во все горло. «Когда я иду к кузнецу, то требую, чтобы меня обслужил кузнец, а не его подручный. Кто он такой, этот ваш Сини? Вот эта тень, из глаз которой так и прет глупость и бездарность. А может, это тот самый бездельник, которого прогнал архинегодяй Вальдштейн? За свои честные денежки я требую честной службы, добротного товара. Я не вчера родился и не позволю водить себя за нос». Выхватив шпагу, он начал плашмя колотить ею по стулу. Кеплер в ужасе и смятении молитвенно сложил ладони. «Смилуйтесь!» — простонал он. «Я все для вас сделаю, все вам открою. Только Бога ради умоляю, утихомирьтесь!»